Вот давеча в зале Арсений Арсеньевич обмолвился, что де в жизни все закономерно. А русский народ в революцию изменился де ровно настолько, насколько он и должен был измениться. А я, господа, даже думаю, что русский народ ни капельки не изменился. «Ого!» — прорывает кого-то после рюмки Ерофеича. «Я думаю, что по-прежнему есть хорошие и плохие люди, и что, как мы ни стараемся испортить русский народ, ничего у нас из этого не выходит». «Святая истина, Матвей Васильевич!» — кричит звонко и рассчитанный на большую сцену тенор. Арсений Арсеньевич сосредоточенно прожевывает ветчину. Кажется, что он жует не челюстями, а всем лицом. Оно разбито у него продольными и поперечными морщинками на мельчайшие участочки. Ромбики, квадратики, прямоугольнички тонкой желтой кожи шевелятся на лице в сложнейшей машинной последовательности. От поджарых губ движение передается щекам, со щек наползает на виски, с висков проносится по лбу стремительную рябью и, растаяв на высокой лысине, точно обежав вокруг головы, снова появляется на губах. Арсений Арсеньевич внимательно глядит на Карева. Изредка соседи с робкой любезностью подкладывают на его тарелку кусочек ветчины. Не поворачиваясь, привычно прямо взметнув свой профиль, Арсений Арсеньевич благодарит за ветчину величаво и торжественно, словно приняв диплом какой-нибудь заграничной академии. Он давно знает Матвея Икарева, знает весь этот дом с его прославленной хлебосольной бестолочью, с его ритуалом речей и тостов, со всеми слабостями немного путанных, смешных, но в сущности хороших стареющих людей. Он знает, что Матвею Икареву будут мешать говорить, что в его речи все чаще и чаще замелькают слова «русский народ». Он растрогается, отуманенными добрыми глазами вот так будет глядеть только на одного Баха, а сам Бах вот так будет отвечать на его взгляд сочувственным, несогласным, но довольным взглядом. Потом Матвей Карев грузновато опустится на стул, поднимет большую рюмку, с понимающей улыбкой кивнет Баху и размажет указательным пальцем слезу. Тогда вокруг Арсения Арсеньевича защетинится сначала почтительный, потом настойчивый, назойливый шумок, стул его окружат полные зарозовевшие дамы и оставленные при кафедре общей терапии доктора, и, все больше наклоняясь к нему, почитатели талантов и каревского гостеприимства станут требовать «Несколько слов, всего несколько слов, Арсений Арсеньевич, пожалуйста!» «Тш-ш-ш!» Засушенный и морщинистый, как лицо, рукой, Арсений Арсеньевич миротворно, но с решимостью отклоняет просьбы. «Нет, зачем же? Ведь мы собрались повеселиться!» И на манер человека, понимающего толк в веселье, говорит: «Давайте лучше выпьем, закусим. Вот передайте мне, пожалуйста, ветчину». Он глотает рюмку водки. Какой-то смерч проносится по его ромбикам, квадратикам, прямоугольничкам. Губы страдальчески суживаются, и вдруг стертые меловой белизной лица пропадают. И только большие, немного выпеченные глаза застенчиво улыбаются, словно говоря: «Уж вы простите меня, что я такой морщинистый, невзрачный и сухой, что я не совсем подхожу для ужина, и меня вряд ли что позабавит в нашей любительской программе». «Пусть скажет Софья Андреевна», — предлагает он. Это случается при самых дверях всеобщего единодушия, когда холодными закусками умерены аппетиты, и на буфете заклубился пахучий порог соусов. Трески и звони сменяемых тарелок поднимается хозяйка дома, именинница Софья Андреевна. Не слишком ли раскраснелись ее щеки? Так ли молоды глаза и рот? Неужели не стоило усилий взбить волосы с такой легкостью, таким задором?